Муратов начинал понимать, что говорить об этом предмете с Софьей Дмитриевной невозможно. Она действительно не понимала, в чем она виновата перед мужем. Она была совершенно спокойна насчет своих отношений к мужу и Муратову. Она, если и волновалась чем-нибудь, так только возможностью открытия ее денежных дел со стороны мужа, да существовавшими еще препятствиями для полного соединения с Муратовым. Муратов чувствовал теперь, что его и эту женщину разделяет целая пропасть. Он был испорчен, исковеркан, но он всегда сумел бы отличить добро от зла. Она не была испорчена, но не имела никаких понятий о той нравственности, во имя которой человечество порицает или наказывает те или другие проступки. Говоря теперь с этой женщиной, он сознавал, что для нее все сводится на ее чисто животные инстинкты, что она не задается никакими вопросами для удовлетворения этих инстинктов, что ей все равно, быть ли женой или любовницей любимого человека, жить ли с ним в нищете или в богатстве, ласкать ли его при живом муже или только после смерти этого мужа. В этой любви была вся цель ее существования. Для этой цели она поднималась утром с постели, об этой цели она думала весь день, ради этой цели она хитрила, работала, решалась на все. В голове Муратова вертелась мысль, что он должен скорее расстаться с этой женщиной. «Нет, Соня», — проговорил он, — «и ты, и я сделали твоему мужу много зла уже тем, что обманывали его, что этот обман когда-нибудь может дойти до него и отравить его и без того невеселую жизнь. Еще слава богу, что у нас нет детей. Ну, до того, что сделано, не воротишь. Теперь нам нужно только загладить прошлое, остановиться, пока мы не зашли слишком далеко». Софья Дмитриевна вздрогнула и с ужасом взглянула на Муратова. «Что ты говоришь? Как загладить прошлое? Как остановиться?» — воскликнула она. «Нужно выкупить твои вещи, уплатить векселя и...» Муратов на мгновение перевел дух. «Расстаться, наконец, нужно», — кончил он коротко и тихо. «Расстаться?» — снова воскликнула она. «Никогда! Никогда!» «Соня, Соня, подумай, что ты говоришь», — ласково произнес он. «Ты хочешь еще обманывать бедного больного человека? Ты, может быть, доведешь дело до того, что у нас будет дитя? Что же будет тогда? Он не признает этого ребенка своим, а я... Ведь я не могу на тебе жениться при живом муже. Не могу усыновить это дитя. Да, повторяю, мы делали с тобой скверное дело. В прошлом у нас есть еще какое-нибудь оправдание. Мы увлеклись, забылись, поступили легкомысленно. А теперь... Ведь теперь и я, и ты, мы оба понимаем, должны понимать гнусность своего поведения. Теперь мы не можем отговариваться увлечением». «Заодно за то, что вот теперь мы сидим здесь и толкуем о любви, когда рядом лежит твой больной муж, мы заслуживаем презрения!» Лицо Софьи Дмитриевны сделалось мрачным, и в ее глазах сверкнул какой-то зловещий огонек. «О, если бы он скорее умер!» — глухо прошептала она. Муратов был поражен и выражением ее лица, и ее голосом. Ему становилось жутко не на шутку. Он поспешил прекратить разговор и выбраться из кухни Зиминых, где ему становилось и противно, и страшно.